«И в войне есть свои приятности», — сказал Розуотер. «Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок». Кстати, о месте жительства Килгора Траута. На самом деле он жил в Иллиуме, родном городе Билли. Без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился. «Билли», — сказала Валенсия Мербл. «Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать». «Пожалуйста». Я остановилась на двух образцах. Либо датский король, либо Штокроза. «Штокроза», — сказал Билли. «Собственно говоря, спешить не стоит», — сказала она. «Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить». Билли еще раз посмотрел картинки. «Ну, датский король», — сказал он наконец. «Лунный свет тоже очень мило». «Мило», — согласился Билли. И Билли пропутешествовал во времени на Тральфа-Мадор. Ему было 44 года, и он был выставлен на показ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфа-Мадорцев интересовало его тело. Все целиком. Тысячи жителей Тральфа-Мадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфа-Мадоре 6 земных месяцев. Он привык к толпе. О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 квинтиллионов 120 квадриллионов миль. Билли был выставлен в зоопарке в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки, и маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы. Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал, а телевизор нет. На экране была прилеплена картинка. Один ковбой убивает другого. Такие дела. Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг. Билли вычистил зубы на Тральфа-Мадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверце холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых 90-х годов на двойном велосипеде. Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке, но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего. Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку, и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии. Прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфа-мадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу. После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически. Он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он передавал Билли вопросы из публики. Прозвучал первый вопрос. Его передал репродуктор на телевизоре. «Вам тут хорошо?» «Не хуже, чем на Земле», — сказал Билли Пилигрим, и это была правда. Жители Тральфа-Мадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в созидание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении. Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфа-мадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команда их летающих блюдец обнаружили не меньше 7 различных полов на Земле. и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за 5 из 7 половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в 4-м измерении. Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше 65 лет дети рождаться не могли, а без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее. Для Билли все это было сплошным бредом. Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это. Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение. Экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один единственный глазок, через который он может глядеть. Да, и еще к этому глазку приварена 6-футовая трубка. И это было только предварительное, метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится. А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала. Ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить. Это жизнь. Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне с их жестокостью и мощным вооружением не разрушили часть, а может быть и всю ни в чем не повинную вселенную.